По уходе генерала Гриша брал бумагу, перо, чернила, которые ему предоставлялись без ограничений, и быстро писал. Он старался объяснить товарищам и далеким потомкам, что руководствовался главным образом любовью к товарищам, желанием спасти их от многих страданий, а некоторых от смертной казни, хотел только как можно скорее освободить молодежь и все общество от того тяжкого и ужасного положения, в котором они находятся теперь, хотел, чтобы то лучшее будущее, которое, несомненно, должно быть и будет, настало, во-первых, как можно скорее, а во-вторых, чтобы было как можно меньше жертв, чтобы не проливалась дорогая для всех нас и России молодая кровь. Видно, и тут кровь царская в расчет не бралась. Примечание автора. Хотел спасти правительство от новых преступлений, свои действия таковыми не считая. Примечание автора. Чтоб правительство не говорило, что оно вынуждено прибегать к крайним мерам, чтобы водворить тишину и спокойствие, хотел дать возможность прийти к этому без жертв и без кровопролития. В Петербурге и провинции пошли аресты. Жандармы точно знали, кого и где надо ждать. Подложные паспорта и отсутствие улик их не останавливали. Волна арестов захлестнула немалую часть организации. Верхушка партии не хотела верить, но источник информации Михайлова был надежен, выдает Гольденберг. Срочно наладили связь с Зундулевичем, сидевшим в крепости. Денег на подкуп не жалели. Зундулевичу передали «заставь Григория замолчать». Между тем Гриша, который рассказал уже так много, что скрывать что-либо казалось бессмысленным, откровенно поведал о роли Квитковского и в подготовке взрыва в Зимнем дворце, о чем жандармы и не подозревали. В качестве поощрения Грише дали по его просьбе свидание с давним знакомым Зундилевичем. Едва войдя в камеру, тот сразу выпалил: «Ты предатель!» Жандармы скрутили его и вытолкали, а Гриша застыл. В беспрерывной гонке откровений и задушевных бесед с генералами, полковниками и прокурорами он никак не мог остановиться. Тут задумался. Перечитал свои многолистные показания, ставшие своеобразным дневником. «Был у меня два раза тот, на кого возлагал я столько надежд, в ком я хотел видеть спасителя и избавителя от всех зол и бедствий, граф Лорис Меликов. Подумал, не порвать ли, ведь смеяться будут, но было уже все равно». 15 июня 1880 года Гольденберг повесился, привязав полотенце к крану рукомойника. Но вернемся на несколько месяцев назад. Дмитрий Алексеевич Милютин окончательно стал, если не самым близким к государю человеком, таким оставался граф Адлерберг, то, во всяком случае, самым доверенным министром. Влияние Милютина было велико как в военных, так и дипломатических делах. И прежде государь интересовался мнением военного министра. Но после ухода князя Горчакова в длительный отпуск по состоянию здоровья решение основных вопросов внешней политики России окончательно переместилось из левого крыла главного штаба в правое. Управляющий делами министерства ГИРС согласовывал с военным министром все принципиальные вопросы. Неторопливость, основательность и здравый смысл видны в подходах Милютина к восточному вопросу. В переданной государю записке мысль о возможном решении восточного вопроса он размышляет о перспективах, открывающихся в случае окончательного распада Оттаманской империи, в каковом мало кто сомневался. Задачей России становилось в таком случае, с одной стороны, удовлетворение законных интересов и стремлений населения Балкан, а с другой – поддержание спокойствия и порядка в этой части Европы. В записке твердо сказано было об отказе от Константинополя. Вопреки вкоренившемуся в Европе убеждению о каких-то давнишних замыслах России на Константинополь, для нас желательно лишь одно, чтобы ни одна из европейских держав не присвоила себе преобладание на Балканском полуострове и, в особенности, не захватила бы в свои руки входа в Черное море.